ввязываются в подобные акции, тогда что же, участь моя решена. Но все-таки снова повторяю, где же здесь провокация охранки? Он замолчал, нервно закурил. Надя смотрела на него с таким видом, что сомнений не оставалось. Если бы судьба Бестужева зависела исключительно от нее, он уже лежал бы, подобно герою французской солдатской песенки, «Свинец в груди, свинец в груди, настал мой смертный час». И у того, о чем говорила амазонка, и у того, о чем поведали вы, есть общий, весьма существенный недостаток, — сказал Суменков с непонятным выражением лица. — И ваш, и ее рассказы достаточно убедительны. Ее рассказ влечет смертный приговор для вас, ваши оправдания, ну, скажем, заставляют не торопиться с приговором. Но ведь и в том, и в другом случае это слова против слов. И только... — Вы так считаете? — усмехнулся Бестужев и полез в левый карман пиджака. — А не угодно ли почитать собственноручные признания некоего майора, которого я сегодня все-таки настиг, выследил и приставил дуло к виску? И он хлопнул ладонью по столу, выкладывая бумаги перед Суменковым. Надя сделала непроизвольное движение, столь резкое и неестественное, что Суменков, не прикасаясь к бумагам, какое-то время смотрел исключительно на нее. Спокойно спросил: «Что с тобой?» «Ничего», — сказала она, отчаянно пытаясь взять себя в руки. «Ничего, правда? Ну, чего ты взял, будто... Да со мной все нормально, я просто...» «Неужели ты ему веришь, Борис? Это жандармская сволочь!» «Помолчи, пожалуйста, минутку. Позволь, я прочитаю», — сказал Суменков холодно. Пока он читал, Бестужев не сводил глаз с Нади, а она, покусывая губку, сжимая и разжимая кулачки, все это время пыталась овладеть собой, притвориться, что не видит его усмешки, подмигивания, жалобно позвала. Бестужев впервые слышал в ее голосе столь беспомощной интонации. «Борис!» «Что?» — откликнулся Суменков, не отрывая взгляда от бумаг. «Скажи, чтобы этот шпик не корчил рожи!» «Не корчите рожи!» — бесцветным тоном сказал Суменков, читая. «Ну что вы, как дети, господа!» Он дочитал последний лист, положил на стол, тщательно подровнял бумаги в аккуратную стопочку. «Амазонка, но тебе лица нет». «Да что ты такое говоришь?» Она почти кричала. «Что ты говоришь? Вместо того, чтобы заняться этим провокатором, этим... Помнишь Мирского, Надюша?» — хладнокровно спросил Бестужев. «Так вот, он приехал со мной. Мы вместе решили отправиться в Южную Америку. Господин майор Хаддок в настоящий момент лежит связанный по рукам и ногам в снятой нами квартирке. Не так уж и трудно туда добраться, посмотреть его документы и те бумаги, что при нем нашлись, задать ему несколько вопросов». У нее сдали нервы окончательно. Не выдержала напряжения. Сломалась. Браунинг она выхватила из сумочки молниеносно и ловко, но третий, тот, что стоял рядом с ней за спиной Суменкова, среагировал еще быстрее. Он ударил ее ребром ладони по запястью, сверху вниз, выбил оружие, толкнул к стене. Суменков развернулся к ней всем корпусом, глядя с холодной бесстрастностью удава. «Амазонка! Извини, нервы! Я его хотела пристрелить!» «Странно», — сказал он спокойно. «А мне отчего-то показалось, что ты целила то ли в меня, то ли в Петра. Можно посмотреть твою сумочку? Этот английский провокатор имеет наглость писать, что положил причитающееся тебе жалование в один из казербургских банков». И у тебя есть при себе банковская книжка с шифрованным счетом.